Почти сразу же это дало свой эффект. Вместо привычного блеклого свечения заготовку охватило ярким бирюзовым сиянием. Однако одновременно с этим возникли и побочные эффекты. Свечение пошло волнами, означая неравномерное распределение энергии. «Крис, негромко позвал я, работай, но аккуратно». «Ага», кивнула девушка. Я почти сразу ощутил ее вмешательство. Сам я уже старался сбалансировать эффект, но мне приходилось удерживать весь массив энергии от случайной детонации, так что помощь второго мага была сейчас очень нужна. Воздействие Крис было слабым, зато аккуратным и плавным. «Теперь нужно только следить за процессом», — перевел я дух, — «и все будет нор». Я осекся. Крис хоть и сдерживала эффект со своей стороны, но ей явно не хватало сил. На пару мгновений пульсация стабилизировалась было, но затем принялась усиливаться, и вдруг заготовка разразилась серией всеусиливающихся вспышек. Члены комиссии синхронно отшатнулись и, не сговариваясь, потянулись к защитным артефактам. Уровень напряжения в зале резко взлетел до небес. Глава 11. «Нехорошо», прозвучало в голове лишь одно слово. Его хватило, чтобы полно охарактеризовать ситуацию. Все же Крис при всем своем старании была едва ли закончившей первый курс ученицей. Шанс, что у нее сразу все получится, был невелик. Я это понимал, но до последнего надеялся на лучшее. Потеря контроля тут же дала о себе знать. Заготовку, ранее лучившуюся почти равномерным сиянием, охватило призрачное пламя. Параллельно с ним цех огласили треск и хлопки, будто здесь запустили фейерверки. Только атмосфера была далека от праздничной. Представители русской делегации отшатнулись уже в первый момент и теперь все пятились. Кто-то из них уже начал оглядываться в сторону выхода, явно планируя эвакуацию. От немедленного краха ситуацию спас Харрингтон. «Спокойно, спокойно», — громко произнес он и улыбнулся. «Подобные эффекты в пределах допустимого. Все под контролем, просто ждите». Аристократ говорил уверенно, будто уже 100 раз видел подобное. Слегка успокоенные русские оставили мысли о побеге и с легким недоверием продолжили наблюдение. Мне некогда было наблюдать реакцию работающих здесь магов, но у тех по крайней мере хватило выдержки не устраивать панику. «Так, соберись, Виктор», мысленно я дал себе оплеуху. «Соберись и действуй». Опасность потери контроля девчонки я учел и имел дополнительный вариант, хоть и непростой. Создание заготовки по разработанной мной технологии было уже провалено, но вместо этого я мог сделать из нее кое-что другое. «Ну», — вздохнул я, успокаивая себя, — «приступим». Первым делом нужно было прекратить судорожные попытки Крис восстановить процесс. «Крис», — негромко окликнул ее я, — «плавно прекрати подавать силу». Девчонка, стоявшая по другую сторону энергоносителя, дерганым движением поправила волосы. Ее лицо выражало беспокойство, благо, она не ударилась в панику. «Я», — начала была она, но, заметив мой взгляд, сконфуженно кивнула. Тут же я ощутил, как процессы эскалации в носителе только усилились. Однокурсница прекратила вмешиваться. Не обращая внимания на угрожающий треск, я обрубил подачу энергии в заготовку от устройства зарядки. «А дальше дело техники», — промелькнула в голове мысль. Вздохнув, я обратился к ядру магии и подал свою энергию. Мощный поток влился в артефакт. Новое воздействие лишь усилило дисбаланс энергии, бушующий в теле артефакта. На мгновение бирюзовое пламя, охватившее носитель, вспыхнуло особенно ярко и начало опадать. «Так-то лучше», — удовлетворенно кивнул я. Идею подал мне наставник в утреннем разговоре. Он упомянул, что мощный источник позволял мне за счет голой силы делать то, что недоступно для других магов. Так почему бы мне этим не воспользоваться? Наконец мое воздействие дало первые результаты. Пламя утихло, вновь преобразовавшись в сияние, и оно с каждой секундой набирало яркость, давая понять, что носитель набирает заряд. Фактически я заряжал носитель только своей энергией. Такое едва ли мог сделать среднестатистический маг. Обычно они вмешивались лишь за тем, чтобы сбалансировать энергию, что серьезно увеличивало емкость, но мое вмешательство было куда более серьезным. «Ну вот», тут же сориентировался стоявший в стороне Харрингтон, «еще немного, и мы получим отличный артефакт, если б все было так легко», мысленно вздохнул я, «вот тебе и еще тренировка по прожигу». Зарядка носителя живой энергии оказалась делом весьма непростым. Я ощутил, как тело заныло, протестуя против прокачки таких объемов энергии, и все же я довел дело до победного конца. Примерно помня необходимый уровень заряда, я дал энергии столько, сколько было необходимо, чтобы артефакт имел требуемую насыщенность. Фух, вздохнул я, убирая руки от ручек проводников, ведущих к заготовке. Сделано. Не подавая вида, как сильно устал, я повернулся к наблюдавшей за мной комиссии, да и всеми остальными. «Принимайте работу», — обратился я к Харрингтону. «Артефакт готов». С этими словами я отошел в сторону, пропуская комиссию, и только оказавшись за спинами русских, позволил себе перевести дух. Вслед за Харрингтоном и комиссией потянулись и другие маги. Судя по взглядам последних, те хотели понять, как вообще здесь все не взлетело на воздух. «Так, сейчас», — Харрингтон обвел окружающих взглядом и почти сразу нашел куратора магов. «Замеряйте плотность». Хоть он и не имел дара, но, видимо, чутье уже нашептывало ему, что беспокоиться ни о чем. Подошедший маг приложил к цилиндру носителя прибор. Все затихли, ожидая, когда тот выдаст показания. «Напряжение 1,8», — наконец неуверенно произнес маг. По залу прошел гул удивленных голосов. Русские также явно были в теме уровней, потому что они не удержались от удивленного переглядывания. Единственный, кто резал подметки на ходу, был, разумеется, Харрингтон. «Вы явно не ожидали элемент, аналогов которого в мире нет и не предвидится», — уверенно произнес он. «Признаться, мы сами были не уверены, что новый тип батареи получится, поэтому решили не говорить об этом заранее. Не надо никакой огласки», — произнес русский. «Мы будем скупать весь поток этих МММ, особых». Он замялся, явно не зная, какое название дать батареям новой мощи. Благо, Стэнли Харрингтон был стабильно в ударе, двойным. Тут же сказал он, глянув на меня, «Новая линейка двойных батарей». «Как скажете», — спокойно произнес русский, «мы будем скупать всю продукцию такого уровня». Тут уже я не удержался и вмешался. «Вообще, я пока не уверен в объемах продукции», — произнес я. «Сами видели, процесс создания был нелегким, а подготовка к нему заняла несколько дней». Неожиданно, русский ответил мне со всей серьезностью. «Мы понимаем», — не унимался он. «Мы готовы ждать». Я кивнул, оставив лазейку для себя. «Быть рабом на мануфактуре Харрингтонов желания у меня не было. Этот вопрос мы еще решим», — вмешался толстяк. «Тем более, у нас еще крупный заказ от государства. Сами понимаете, свое желание мы высказали», — спокойно произнес русский. «Уверен, позже мы придем к согласию. Деловые люди всегда договорятся». «Верно подмечено», — поддержал его аристократ. «Харрингтоны умеют ценить хороших партнеров». Он показал рукой на куратора магов. «Мой помощник проведет вас по производству и покажет остальные линии», — произнес он. «После этого вас ждет обед в нашем имении, где мы перейдем к обсуждению деталей». Только когда делегация степенно удалилась в соседнее помещение, Стэнли позволил себе расслабиться. Из аристократа словно выпустили весь воздух. Ссутулившись, он тяжело выдохнул, после чего обтер лицо платком. Наконец, придя в себя, он повернулся к обсуждающим случившееся магам. Одного взгляда хватило, чтобы те быстро разошлись по своим линиям. Вскоре загудели ленты, подавая заготовки. Восстановив порядок, Стэнли подошел ко мне. «Виктор», — обратился он безапелляционным тоном, — «эти новые двойные батареи поднимут нас над всеми. Ты должен». Отсутствие других слушателей позволило мне быть немного фамильярным и перебить его. «Ничего не знаю. Вы и сами заметили, что я чуть не сдох, пока делал эту фигню», — сказал я. «Горбатиться так на постоянной основе я не собираюсь». Но договор о практике, начал было Стэнли, но под моим насмешливым взглядом замолчал. Технически он был прав, но заставить мага работать против воли – дело гиблое. Харрингтон это, видимо, понял, так как решил перейти на деловой разговор. «Чего ты хочешь?» – вздохнул он. «Я же говорил, что мы дадим тебе доступ к станкам». «Да, доступ к станкам», – кивнул я. «Также все материалы по созданию артефактов, ну, и материалы по моему запросу». В ответ я удостоился внимательного, даже подозрительного взгляда. То, что я запросил, было фактически доступом к наработанным с большим трудом технологиям. Наверное, только то, что я был подростком, не давало ему мгновенно отказаться. «Я подпишу договор о неразглашении», — добавил я. «Да и сами понимаете, я не из болтливых. Сколько ты сможешь давать двойных батарей?» — спросил Стэнли. «По одной в день практики», — подумав, сказал я. «Сами видели, эта штука меня выжила. Я ожидал, что торговец будет недоволен, но тот все же принял условия. Едва ли в мире есть еще один двойка, который согласится на такую каторжную работу, поэтому двойные батареи будут эксклюзивом Харрингтонов. цены можно будет поднимать и поднимать. Именно такие мысли явно промелькнули в голове аристократа, судя по выражению его лица. «Хорошо», – кивнул он и добавил, – «надеюсь, я могу тебе доверять такую секретную информацию. Кажется, я не давал поводов во мне сомневаться», – пожал я плечами. Толстяк кивнул, удовлетворенный нашей сделкой. «Доволен был и я. Теперь я собрал все необходимые условия для создания нужного артефакта. Как бы ни хотела Диканша контролировать мои передвижения, последние изменения просто не оставили ей шанса. Винтерс, который должен был быть моим наставником, защитником и нянькой, теперь был отряжен на работу в аномалии. Ну, а охватившая школу реконструкция еще более облегчила возможность улизнуть. Когда началась очередная приемка строительных материалов, и без того измученный патруль уже не особо смотрел по сторонам. Смешавшись с потоком работников, я вышел за ограду, пока мимо проезжал особо габаритный грузовик. Меня заметил только стоящий чуть в стороне старшекурсник. Кивнув мне, он отвернулся и сделал вид, что очень занят изучением рисунка на тенте энергомобиля. «Я же наконец вышел за территорию замка. Проще пареной репы», — произнес я, не рассусоливая. От греха подальше я пересек площадь и обошел мемориал в его центре. Вскоре я уже сел в энергобус, едущий к центру города. Ну и упарился, вздохнул я. Последние несколько дней я провел за изготовлением двойных батарей. Хоть это и не занимало много времени, но капитально уматывало меня, выжимая до капли. Несмотря на тяжесть процесса, я не жаловался. Это дело способствовало прокачке тела не хуже прожига. Второй частью была обещанная плата. Я усиленно изучал опыт Харрингтонов по использованию их станков, попутно делая расчеты для собственных заготовок. Вскоре я уже смогу сделать для Альбиона оружие, удовлетворенно подумал я. Но это дело могло подождать. Сегодня я собирался просто потратить время на отдых и планировал повидать наконец друзей. Миру я последний раз видел еще до последних событий и немного беспокоился за нее. Неплохо было бы узнать, как у нее дела. Поэтому двигаем в стражу, кивнул я своим мыслям. Эта трудоголичка точно сейчас на работе. Пока энергобус неспешно ехал к центру, я приник к стеклу, наблюдая за жизнью на улицах. Потрясение первых дней, кажется, проходило. Люди могли приспособиться к чему угодно. Привыкли они и к аномалии под боком. Последние дни жизнь потихоньку восстанавливала свой привычный ритм. И никакая аномалия этому помешать была не способна. Когда наладит линию обороны, это еще больше обезопасит людей, подумал я. И я участвовал в этом деле. Это была еще одна причина, по которой я не давал себе слишком много отдыха. Это был мой вклад в безопасность города, пусть и оплачиваемый. Наконец мы оказались в центре. Увидев козырек знакомой остановки, я покинул энергобус. Не став терять времени, бегом направился к знакомому кварталу, где располагался центральный пункт стражи. В последний раз, когда я здесь был, случился еще до появления аномалии. Произошедшее оставило свой отпечаток и здесь. Исчезла привычная суета. У центрального крыльца людей почти не было, только какой-то пьянчуга на повышенных тонах убеждал в чем-то стражников. В остальном было тихо. Взбежав по ступеням, я оказался в приемной. Здесь также исчезла вечная сутолока, чему я был только рад. Теперь была возможность даже поговорить с дежурными офицерами. «А, наш практикант», — усмехнулся усатый стражник за стойкой. «Снова в патруль будешь ходить?» «Не», — покачал я головой. «Пришел к Мире. Она ведь здесь. Ну, а где ей еще быть?» Добродушно хмыкнул офицер, как приклеенная. Кивнув, я уже хотел было направиться в кабинет, где обычно находилась девушка, но не тут-то было. «Погоди, торопыга», — остановил меня офицер. «В архиве она сидит». «В архиве?» — удивился я. «Раньше я там не был, поэтому и не знал, где таковой находится». «Получила нагоняй от капитана», — фыркнул офицер. «Вот вместо наказания сидит там, сортирует макулатуру». Узнав, как пройти к архиву, я направился в подвальный этаж. Там находились камеры для особо опасных задержанных и пресловутый архив. Кивнув еще одному знакомому стражнику, что открыл мне дверь, я спустился вниз, где повернул к архивным помещениям. Здесь уже не было ни души. «Спецпомещение А3», — прочитал я надпись на табличке. «Оно». Я постучал по массивной железной двери. Та, похоже, была не слабо укреплена, ибо даже не вздрогнула. Подождав, я уже собирался постучать еще раз, как дверь вдруг открылась. Из щели выглянула озадаченная личико Миры. «Я еще не...» — начала была она, но осеклась, увидев меня. «Виктор, как ты сюда попал?» Она выглянула в коридор и осмотрелась. Спросил, где ты и прошел, недоуменно пожал я плечами. «Привет, Мира». «Привет», запоздало поздоровалась девушка и нахмурилась. «Как тебя пустили одного?» «А, впрочем, неважно, проходи». Она открыла дверь, пропуская меня внутрь. Мои брови в удивлении поползли вверх. Чтоб Мира да наплевала на правила безопасности, такого не могло быть. Однако стоило мне войти, как пришло некоторое понимание. Неизвестно, как выглядел архив раньше, но сейчас он представлял из себя жалкое зрелище. Помещение будто кто-то выпотрошил. Некоторые стенды пустовали, а папки, что должны были занимать это место, лежали везде, где только можно, даже на полу. Если Мира должна была это все разгребать, то уныние ее было вполне объяснимо. «Что у вас здесь произошло?» – спросил я. «Кто-то залез и разграбил архив». «Залез», – пожала плечами девушка. «Служба исполнителей». Девушка с радостью ухватилась за повод отложить работу. Она поставила чай и, пока вода грелась, рассказала о произошедшем. После открытия аномалии часть дворянских фамилий оказалась под обвинением. Нагрянувшие в пункт стражи особисты из службы выволокли все, что касалось этих фамилий, не особо стесняясь в методах. «Погоди-ка», — прервал я ее рассказ. «Так у вас есть информация по дворянским фамилиям в архиве? А как же?» — пожала плечами девушка. «Как минимум состав семьи с информацией по людям. Ну, а если были какие-то преступления, то и по ним. Это необходимо для...» Она явно хотела углубиться, но я ей не дал. «И значит, выгребли все, что касалось предателей», — произнес я. «Верно», — огорченно произнесла девушка. «Жаль, я не успела заняться этим». В ее глазах сверкнул норов той самой бесстрашной блюстительницы закона, что я помнил. Но тут же потух, стоило ей посмотреть на гору работы. «Жаль», — вздохнул я. «Если информацию по предателям забрали, то и по интересующей меня фамилии, скорее всего, тоже ничего не осталось. Хоть ранее я и не торопился вести расследование, но нельзя было упускать такой шаг. Жаль, что опоздал». Вспыхнувшая была идея поискать информацию по фамилии семьи, отправившей убийц, тут же угасла. Попивая чай, я расспросил Миру о том, какая нелегкая привела ее к такой неприглядной судьбе. Оказалось, что капитан лично отправил ее сюда, что девушка считала ужасной несправедливостью. Ведь она хотела защищать граждан, которые в этом так нуждались. Слушая ее, я мысленно согласился с поступком капитана. Здесь Мире с ее привычкой соваться в самые горячие места было куда безопаснее, пока на улицах творилось черт-те что. Учитывая ее больное чувство справедливости, убиться у девушки шанс был намного выше, чем у других стражников. «Что ж, не повезло», — произнес я, ставя чашку. «Торчать тебе здесь еще долго». «Это да», — понурилась девушка. «Но ничего», — закатал я рукава. «Вдвоем работа пойдет быстрее». Увидев мое желание помочь, Мира, кажется, впервые растрогалась. «Виктор, ты не обязан», — начала была она. Однако я жестом прервал все ее попытки. Сдавшись довольно быстро, девушка показала, как нужно сортировать и что делать. Вскоре мы уже вдвоем зарылись в макулатуру. «Вот и отдохнул», — вздохнул я. «Такое себе развлечение. И все же я не смог выслушать ее рассказ и просто спокойно уйти. Поэтому ныть не имело смысла». Следующие 3 часа прошли в монотонной работе. Втянувшись, я начал довольно быстро понимать, что к чему. Вскоре папки начали занимать свои места на ровных стеллажах, возвращая архиву прежний вид. «А куда, кстати, работник архива делся?» – проворчал я, укладывая очередную папку. «Хоть нам бы помог, его вместе с папками увели работники службы исполнителей», – пояснила Мира. «Ага, похоже, рыльце-то в пушку», – произнес я и осекся. Взяв в руки очередную папку, я узнал ту самую фамилию семьи, которая направила на меня убийц. Почему эту папку не забрали? Глава 12. Не подав виду, я спокойно взял папку в руки. Не хотелось вовлекать в это дело Миру, вставая между ней и ее принципами. Поэтому информацию следовало добыть незаметно. Продолжая делать вид, что работаю, я посмотрел на наклеенную на обложке пояснительную записку. Стоунфилды. Уголовные дела, отсутств. Административные дела, отсутств. Надпись особой информативности не несла, но заставила понять кое-что другое. Служба не интересовалась ими просто потому, что не вышла на их след, подумал я. Мне уже давно было известно, что эта семья помогала старейшим с подбором жертв для ритуала. Поэтому я был уверен, что их участие вскрыто, и недоумевал, Как же они умудрились отправить за мной убийц? А все крылось в слепоте следствия, как оказалось. Зато это позволит мне разобраться с ними лично, мелькнула кровожадная мысль. Уже с куда большим интересом я открыл папку. Чтобы не привлекать внимание Миры, я сделал вид, что проверяю нумерацию листов, в это время быстро читая содержимое. Отчет в отделе стражи, разумеется, не содержал сокровенных тайн, но зато здесь по полочкам была разложена информация, которая хоть и не скрывалась, но и в легком доступе отсутствовала. Так, состав семьи, глава, дети, начал читать я по пунктам. Адрес городского дома, местонахождение загородного имения. Быстро читая строки, я внимательно все запоминал. Мне уже стало казаться, что кроме общей информации больше ничего не будет, но под конец все же нашлось кое-что интересное. В графе «Наследник», «Практикующий маг», «Текущее место работы», «Благотворительная организация спасения мира». Я никогда не доверял благотворительным организациям, слишком уж легко, прикрываясь добрыми делами, совершать под их видом чудовищные махинации или хотя бы тихо подворовывать. Из-за этого я заранее проникся к наследнику семьи неприязнью. В остальном документы подтверждают, что это небольшой дворянский род, отметил я. Как раз такие и работали на старейших в надежде обрести власть. «Эй, Виктор, ты чего уснул?» – вырвал меня из размышлений голос Миры. «Или устал?» Повернувшись, я встретился с замученным взглядом девушки. Кажется, той все еще было неудобно, что я взялся ей помогать. «Да, видимо, слегка утомился», – улыбнулся я и поспешил добавить. «Но ты не переживай, ничего со мной не сделается». «Нет, мы и так тут трехдневную работу сделали», – покачала головой Мира. «Ты ведь приходил в гости просто. Пойдем, я тебя угощу да поболтаем». Я напоследок еще раз бросил взгляд на папку, запоминая всю информацию. Хоть и не сверхсекретная, она давала отличную базу для расследования. «Заняться, что ли, этими Стоунфилдами все-таки?» – подумал я. «Пока практика, время есть, да и выбираться в город стало легче». Не придя к решению, я положил папку и наконец покинул архив. Вместе с Мирой мы навалились на тяжелую дверь, закрывая ее, а затем поднялись вверх. После могильной тишины архива привычный шум участка стражи показался мне оглушительным. По привычке я уже собирался пойти в дежурку, где коротали свободное время Мира и ее сослуживцы, но девушка потянула меня за рукав. «А?» – удивился я. «Ты же не думал, что после такой помощи мы будем сидеть в этой дыре?» – нахмурилась Мира. «Пошли». Она потянула меня к выходу из участка. Вскоре мы уже вышли на тот самый бульвар, с которого в свое время началось мое знакомство с городом. Тут людей поубавилось, но магазины и лавки уже открылись. Бизнес не мог стоять долго, да и люди хотели жить, а не трястись в страхе. «Сейчас я тебе покажу одно место», – произнесла Мира. «Отведешь туда свою девушку как-нибудь. Думаю, ей понравится». «Девушку?» – переспросил я. «Какую еще девушку?» Мира в ответ лишь фыркнула. «Эх ты», – произнесла она, – «в такие годы нужно наслаждаться жизнью, а не одной магией». «Кто бы говорил», – усмехнулся я. «Мира, которая живет на работе». Похоже, мое замечание попало не в бровь, но в глаз. Девушка нахмурилась и открыла рот, явно желая возразить, да так и застыла. Возражать стражнице было нечем. Мира была буквально помешана даже не на работе, а на долге защиты граждан. «Но раз уж ты заговорила о девушках», — добавил я, — «давай твою сестру позовем, Майку». Нахмурилась Мира и отмахнулась. «Она не пойдет, работает же». Я уже давно заметил, что отношения между Мирой и Майкой, родными сестрами, были весьма напряженными. Точнее, так это выглядело. На самом деле они все же любили друг друга, просто не понимали. «Думаю, в последние дни людям не до стрижек», — произнес я. «Давай зайдем, может, у нее есть свободная минутка». Не став долго спорить, Мира согласилась, и вскоре мы уже были у вывески знакомой парикмахерской. «Эй, Майка!» — позвал я девушку, едва вошел. Парикмахерская Майки никак не изменилась за это время. Однако я оказался прав, вместо обычной толпы посетителей здесь было пусто. «А?» — выглянуло из-за занавески знакомое лицо, очень заспанное лицо. «Ну ты даешь, спать средь бела дня!» — произнес я. «Привет, Майка!» «Привет, привет!» — кивнула девушка, протирая глаза. Она осеклась, увидев за моей спиной свою сестру. «Чего притащились? Я тут занята», — сердито произнесла она. «И нет, не спала». То, что по ней было все видно, кажется, Майку ничуть не смущало. Похоже, настроение со сна у нее было задиристое. «Я же говорила, Прийти сюда было плохой идеей, фыркнула Мира. Вечно она. Погоди, Мира, остановил я ее и обернулся к ее сестре. Мне Мира тут хочет показать кафешку хорошую. Идем с нами, Майка. Я уже и сам думал, что не вовремя разбуженная красавица снова пошлет меня куда подальше, но та внезапно переменила свое решение. ХММ, кафешку, говоришь? Глаза Майки сверкнули. Она с хитрецой посмотрела на сестру. Ну, если приглашаешь, девушка не против. Жестом показав нам подождать, девушка тут же исчезла за занавесью. Потянулась минута за минутой, слышались шорохи, бормотание Майки и иногда что-то падало. «Я же тебе говорила», — произнесла Мира. «Теперь жди, запомни, Виктор, девушке всегда надо дать время одеться», — нравоучительно произнесла расслышавшая нас Майка. «И она будет тебе очень признательна». Наверное, прошло около 20 минут, прежде чем занавес отъехала в сторону, открывая нам Майку. «Та-да-а!» — пропела она, демонстрируя себя. «Вау!» — невольно вырвалась у меня. Майка была одета неожиданно женственно. Исчез ее любимый костюм из грубой ткани, пользуясь тем, что из-за близости аномалии температура воздуха в городе была довольно теплая. Она оделась в милое платье. «Ао!» — закатила глаза Мира. «И ради этого мы ждали. Я же ее мнение не разделял. Отлично выглядишь, Майка!» — сказал я. «Просто красавица!» Мое неподдельное восхищение, кажется, пришлось девушке по душе. «Вот видишь, как надо!» — сказала она. «А у тебя в твоей форме так парня никогда и не будет». Последнюю фразу она сказала своей сестре. Кажется, ее комментарий задел за живое. «Сама-то», — буркнула Мира. «Две сестры встали по разные стороны от меня, будто таким образом создавая барьер, чтобы игнорировать друг друга. Так мы и вышли на улицу». «Ну, и где же это чудесное кафе?» — спросил я, желая поскорее найти более мирную тему для разговора. «Нам вон туда», — кивнула Мира, показывая ручкой вдоль бульвара. «Надеюсь, работает». Удача нам улыбнулась. Кафешка с неброской вывеской у варты поблескивала насыщенными панорамными окнами. «А Мила там», — произнес я, с любопытством разглядывая уютные диванчики. «Это ты еще внутри не был», — усмехнулась Майка. «Дело легко исправить», — улыбнулся я. Шагнув первым, я дернул дверь, пропуская девушек вперед. Синхронно кивнув, сестры зашли друг за другом. Не став медлить, я последовал за ними. В лицо пахнул теплый воздух, напоенный ароматами ванили и сладостей. Стоило только вдохнуть его, как я ощутил желание отведать какой-нибудь десерт. Несмотря на неспокойные дни, внутри были люди, преимущественно парочки. Этот красноречивый дизайн дали мне понять о характере заведения. Пока я разглядывал людей, в ответ был также удостоен любопытных взглядов. Похоже, парень аж с двумя симпатичными девушками старше его явно привлек внимание. Девушки поглядывали неодобрительно, а вот их парни скорее с интересом. «Раньше здесь за две недели нужно было столик заказывать», — вздохнула Мира, идущая впереди. «А сейчас такое время, что даже свободные столики есть. Нам же лучше», — фыркнула бесшабашная Майка. «Мы сели за один из пустых столиков». Почти сразу к нам подошел улыбчивый официант. Когда Майка и Мира оказались по обе стороны от меня, я вновь удостоился серии взглядов от присутствующих. На этот раз в них ощущалась зависть. «Заказывайте, девушки, что пожелаете», — улыбнулся я, взяв у официанта меню. «Я угощаю». «Вот этот джентльмен», — ухмыльнулась Майка. «Спасибо, Вик», — кивнула Мира. Я даже не стал сдерживать польщенную улыбку. «Недалече, как вчера, руководство школы пришло к выводу, что мое недавнее геройство следует вознаградить. Я этого совершенно не ожидал, особенно потому, что вручение премии за уничтожение твари началось с воспитательной беседы Коннорс. Для взрослого мага сумма была небольшой, а вот для студента – огромной, так что теперь я мог немного пошиковать. Вместе мы сделали заказ. Сестры выбрали сладости, ну а я ограничился чаем и хрустящей выпечкой, похожей на печенье. Заказ не заставил себя ждать. Прошла буквально пара минут, как поднос с дымящимся чаем и десертами был у нас на столе. «Ну, попробуем», — произнес я. «Чего это вы так хвалили?» С этими словами я взял хрустящую завитушку и отправил ее в рот. Едва это произошло, как разум буквально вспыхнул от соцветия вкусов. Я чуть слюной не захлебнулся от удовольствия. «Нравится?» — посмотрела на меня Мира. «Говорят, хозяйка заведения магичка, что использует семейные секреты в кулинарии». «Ага», — поддержала ее Майка. «Поэтому от клиентов нет отбоя, несмотря на очереди и цены. Как видишь, даже в такое неспокойное время тут много народу». На этом наш разговор сам собой прервался на несколько минут, просто невозможно было оторваться от еды. Только когда с тарелок исчезла первая часть заказа, мы вновь пришли в себя. «Действительно вкусно», — выдохнул я и с запозданием уточнил. «Это хоть не вызывает привыкания?» При упоминании применения магии я исследовал еду, но никаких признаков магии там не заметил. Но все же сладости казались нереально вкусными, что волей-неволей вызывало подозрение. «Нормально все», — пожала плечами Майка. «Конкуренты злобы исходят, ищут, к чему придраться, так что проверки направляют сюда чуть не каждый месяц. Если бы что было, давно бы заметили. С этим я спорить не стал, тем более, принесли какие-то новые пирожные, и мы вновь занялись едой. Уф, первой отвалилась Мира, больше в меня не влезет. Ну ты какая-то неправильная стражница», — фыркнула Майка. «Ты должна за раз на день уметь наесться. Я вообще-то за правильное питание», — не согласилась Мира. «И ты это прекрасно знаешь». Она хотела сказать что-то еще, но нас отвлек звон колокольчиков. Невольно мы, как и остальные, устремили взгляды на вход, желая узнать, кто же новый посетитель. Я ожидал увидеть очередную парочку влюбленных, но внезапно для себя ошибся. В помещение вошло трое мужчин в армейской форме. Видеть таких в городе в последнее время было привычным делом. Из-за нехватки сил стражи в город были привлечены некоторые из армейских частей. Их патрули также находились в городе для обеспечения порядка. Тоже, что ли, сладостей захотели, подумал я. Однако тут же стало ясно, что все не так радужно. Три солдата вошли и неторопливо огляделись. «Че, может здесь уже осядем?» — произнес низкий и плечистый, стоявший в центре. «А то с утра не жрамши, быка бы съел», — произнес второй солдат. «А лучше трех». Третий в это время громко закричал на всю кофейню. «Эй, Слушка, сюда иди да поскорее». Они заняли один из столов недалеко от нас. Майка поморщилась от запаха пота. Неудивительно, даже на вид одежда солдат выглядела грязной, будто те ползали непонятно где. Судя по поведению, настроение у них было соответствующим. Тем временем к ним подошел официант. «Каши нам с мясом и запитчиво», — произнес тощий, пока его два напарника подкалывали друг друга. «И поскорее». Я только хотел задаться вопросом наличия таких блюд в меню, как официант озвучил мои мысли. «Простите, господа», — произнес он, — «но мы готовим только кондитерские изделия. Каши нет, и че для воинов даже еды не приготовите?» — тут же нахмурился худой. Его два товарища также рассердились. «Но мы не можем», — начал был официант, однако терпение военных лопнуло. Низенький, поднявшись, отвесил бедному официанту леща. «А ну делай, что говорят, а то хуже будет», — прорычал он. Быстро, напуганный в усмерть, официант испарился. В это время в кафе атмосфера разительно изменилась. Вместо романтичного флера, приправленного запахом ванили, пришел страх. Это не замедлило сказаться. Тут же сначала одна пара, потом и остальные начали покидать свои места. Я посмотрел на Миру, удивленный тем, что защитница не вмешалась. Та напряженно поглядывала на военных, но не сдвинулась с места. Те также заметили ее и, кажется, не обратили особого внимания. «Мира, ты чего?» — произнесла Майка. «Скажи им, чтоб убирались, или это сделаю я». Она была права в своем негодовании. Военных уважали за то, что они помогают охранять порядок, но это уже было слишком. «Я не могу», — выдохнула Мира. «У них свои военные контролеры. У нее бзик на этих законом», — пояснила мне Майка, поморщившись. «Ладно, тогда я». «Сиди», — осадил я ее. «У нее бзик на законах, а у тебя чувство самосохранения, похоже, нет». К сожалению, пристальные взгляды, бросаемые сестрами на военных, привлекли обратное внимание. «А вы че вылупились?» — повернулся к нам тощий. «Пока мы говорили, напуганные посетители уже почти бегом покинули кафе. Остались только мы, что невольно лишь усилило внимание к нам. Теперь уже все трое смотрели на нас, и судя по взглядам, им особенно не понравился я, сидящий в окружении двух симпатичных девушек. Гля, — повернулся к своим низкий, — пока мы по уши в грязи шастаем, мажонок кайфует да баб трахает. То, что я был в одежде ученика Хардена, их, кажется, ни капли не испугало. Возможно, все из-за отметки первокурсника. Эй, салага, — обратился ко мне высокий, — классно тебе, да, а бабами с настоящими мужчинами поделиться не хочешь? При этом военные сидели, не двигаясь. Затевать драку они, похоже, не собирались, а вот поиздеваться над слабеньким парнем им было явно в радость. «Поделись-ка», — гагакнул низкий, — «а мы тебя научим, что правильно делать с ними надо. Кажется, ситуация им понравилась, ведь рядом не было никого, кто мог бы поставить их на место. Все трое захохотали. Я же ощутил отчетливое желание стереть всех троих в пыль. И я мог легко это сделать, вот только я жил в государстве, где действовали законы. Нападение на троих даже без убийства вызовет скандал. А если найдутся те, кто захочет его раздуть, то проблем вообще не оберешься. «Мне-то плевать», — вздохнул я. «А вот миру попрутся службы». Работа в страже была фактически смыслом жизни девушки. Такой вред я ей нанести не мог. Но и просто позволить издеваться было нельзя. Майка рядом уже кипела от ярости. «Ну так что, мажонок?» — обратился низенький. «Чего молчишь?» Из моей груди вырвался едва слышный смешок. «Я не просто молчу, я судьбу вашу решаю, ублюдки». Глава 13. В прошлой жизни я бы, наверное, и ухом не повел на оскорбление от каких-то идиотов. В этой же все было другим, и в первую очередь я сам. То ли подростковые гормоны, то ли изменившаяся личность давали о себе знать, но я не мог просто так спустить все на тормозах. Ярость ударила в голову жгучим потоком, заставляя тут же расправиться с наглецами. Не знаю, справился бы я с этим, или происходящее привело бы к непредсказуемым последствиям. Прийти в себя помогла Мира. Ладонь девушки легла мне на плечо. Ее прикосновение помогло схлынуть накалу эмоций. Обернувшись, я увидел лицо Миры. Кажется, девушка была напугана. «Будь осторожен, Виктор», — произнесла она. «Эти дураки не стоят последствий. Побереги себя». Что-то трогательное в ее словах заставило мою голову наконец вновь заработать. Пока военные хохотали, подняв себе настроение за счет издевательств, я быстро оценил их. «У них какие-то слабенькие артефакты магической защиты», — отметил я. «Вот, на чем зиждется их полная уверенность в споре с первокурсником. В город привлекли военные части, что обычно использовались в оцеплении аномалий. Таковые считались элитными, поэтому солдаты, служащие там, имели серьезную подготовку и экипировку. Вот только такие ребята, как правило, дисциплинированы», — подумалось мне. «Так какого черта эти ведут себя как пьяные бандиты?» Тут же пришла закономерная идея о подставе. Вот только мой выход в город был слишком неожиданным, чтобы я мог поймать хвост. Да и после случившегося с убийцами я стал куда более внимателен и никакой слежки не заметил. Тем временем, не дождавшись моего ответа, вояки решили снять сливки. «Чё, язык в жопу засунул? Вот так и знай свое место», — произнес один из них. «А мы пока с твоими девочками поговорим. Им наверняка интересны настоящие мужчины». Все это больше походило на то, что раздосадованные тяжелой работой вояки решили выместить на ком-нибудь свои эмоции. И я как представитель золотой молодежи и магов в их глазах стал хорошей мишенью. Пока все это пронеслось в моей голове, ответ сам вырвался наружу. «Я сдерживаюсь, чтоб меня не стошнило», — произнес я. «Когда вы, три урода, открываете свои пасти, здесь слишком воняет». Видимо, ответ был настолько неожиданным, что те на несколько секунд смешались. Желая понять, подстава ли это, я дал им время. Первым отреагировал крепыш, лицо которого исказилось от ярости. «Да сейчас так украшу твою смазливую морду», — прорычал он, вскакивая с диванчика, а затем, пинком оттолкнув стол, пошел ко мне. «Барн, стой!» — закричал позади высокий. Похоже, военная дисциплина была для них все же не пустым звуком. Практически машинально крепыш замер. Я же еще раз оценил эмоции на его лице. Если тот и был актером, то очень искусным. «Нет, не подстава», — наконец понял я. «Это действительно дурацкая ситуация, в которую я угодил случайно. Это не слабо развязало мне руки, и план сложился сам собой. Для начала нужно было поставить ублюдков на место. Похоже, ваш командир не совсем кретин, с ним и буду говорить». Я повернулся к вышеуказанному. На лице тощего виднелась напряженная работа мысли. Мое поведение ему определенно не нравилось. Я же, анализируя реакцию троицы, вконец убедился, что это не срежиссированное происшествие, а просто моя удача. «Вы все трое сейчас принесете извинения мне и моим спутницам, после чего свалите отсюда», — непререкаемым тоном произнес я. Верзила на это лишь фыркнул. «А иначе что?» — спросил он. «Позовешь разбираться своих учителей, мелкий трус? Зачем?» — усмехнулся я. «Сам вас вытряхну отсюда, словно мусор». Мои слова вызвали хохот двух солдат, и только их командир, судя по выражению лица, был далек от веселья. Похоже, сквозь завесу пренебрежения до него дошло, что в любом случае ситуация не лучшая для них, но и просто так пойти на попятный он не смог. Тем временем у крепыша лопнуло терпение. «Вы как знаете, а я больше это терпеть не буду», — прорычал он. «Пора надрать щенку зад на глазах у его шлюх, чтоб впредь не нарывался». Несмотря на яростный вид моего противника, я ощутил, как тот активировал защитный артефакт. Решив, что на этом все, он демонстративно закатал рукава и пошел на меня. Я ощутил, как сжалась майка. Еще секунду назад, словно яростная фурия, готовая вступить в бой, сейчас она была напугана. Сидящая рядом Мира начала шарить рукой по поясу, но, разумеется, табельное оружие она с собой не взяла. Страх девушек только добавил мне злости. Ну вот что позволяют себе эти уроды. Таран ударил мгновенно, будто создал себя сам. Вспыхнул тусклый щит военного, но куда там артефакту самого низшего качества. Щит рассеялся вообще без звука. Тут же получивший удар вояка остановился, будто налетел на стену. Следующая атака заставила его рухнуть на колени. «Барн!» — закричал второй, не менее ретивый сослуживец, но тут же повернулся ко мне. «Ах ты тварь!» Дальше он потянулся к одному из засаленных подсумков, что мне совершенно не понравилось. Впрочем, шансов уже не было ни у кого. Новый таран был еще сильнее предыдущего. Рассеяв щиты обоих солдат, в мешанине поломанной мебели он пригвоздил их к стене. Так они и сползли на пол к горе обломков. Я подождал пару секунд, чтобы дать им прийти в себя, а затем спросил: «Мне повторить свое требование?» В меня вперилось сразу несколько взглядов. Мои враги поглядывали озлобленно, но и со страхом. Удивленно смотрела Мира с Майкой. Ну, и осторожно выглядывал персонал кафе, привлеченный перепалкой и поломкой мебели. «Сюда!» — приказал я. Бытовым плетением я подхватил все три тела и рывком подтащил их к нам, под ноги. Это стало последней каплей. «Простите, господин, дамы», — первым сдался главарь. «Парни устали от службы, вот нервы не выдержали». Я посмотрел на Майку и Миру. Разумеется, те особого удовольствия от этого лживого присмыкания не ощутили. Но я достиг своей цели. Девушки успокоились, а в глазах Майки больше не было того страха. «Давай уйдем, Виктор», — потянула она меня за рукав. «Не хочу здесь больше находиться. Я бы и сам хотел, но это было чревато». Мира тут же подтвердила мои сомнения. «Мы должны вызвать патруль и зафиксировать происшествие», — произнесла она. «Иначе эти люди могут обратиться сами, и тогда нам будет труднее доказать невиновность». Пока мы решали, произошло нечто непредвиденное. Пришедший в себя толстяк заворчал. Заметив его телодвижение, я пинком перевернул его на спину, чтобы увидеть, как тот вновь тянется к подсумку. «Да чтоб кланяться вам, тварям!» — зарычал он. «Угомонись!» — закричал его командир, но, как мне показалось, больше для вида. Дальше я ждать не стал, даже не пожелав узнать, что тот хочет сделать. Я очередным ударом тарана отправил его в окно. С грохотом разлетелось большое панорамное стекло. Военный вылетел на улицу, и уже там рядом с ним округу осветила яркая вспышка, вслед за которой раздался хлопок. «Похоже, хотел ослепить какой-то дрянью», — понял я. Едва звон разбитого стекла утих, как послышался гомон. Людей на улице было немного, но всех их привлекло произошедшее. Отметив, что, кажется, ничего опасного больше не происходит, они быстро собирались в толпу. «Зато долго ждать патруля не придется», — вздохнул я. Где-то вдалеке слышались свистки стражников. Стемнело, наступил вечер, а мы находились все там же. Мира была права, происшествиями с военными занимались особая служба. Поэтому вслед за прибывшим патрулем были вызваны военные жандармы. Ну, а так как второй стороной был я, то не обошлось и без весточки в Харден. Иными словами, народу хватало. Толпа зевак гудела, обсуждая произошедшее. Люди поглядывали то на вояк, которым оказывали медицинскую помощь, то на меня. Чуть в стороне работники ведомств оформляли происшествие. Я как раз закончил рассказывать о происходящем под запись. Да понятное дело, моих парней подставили. Раздался громкий, уверенный голос. Ну сами подумайте, кому это уперлось, лезть на этих магов. Потом же вони вечно. Невольно я, да и стоящие рядом Мира обратили внимание на говорившего. Это был крупный пузатый человек в военной форме. Взгляд широко поставленных глаз на выкате как раз остановился на мне. Некоторое время мы бодались взглядами, и никаких приятных эмоций я по отношению к незнакомцу не ощутил. Так и аллергию на вояк можно заработать, подумалось мне. Ну, поглядите на самодовольного юнца, показал на меня пальцем военный. Да кому надо лезть к нему? Моим парням что, делать больше нечего? Жандарм, который слушал его, покивал, явно соглашаясь. Это мне совсем не понравилось. Пора было вмешаться, тем более, этого требовало банальное самоуважение. Как вы можете говорить так без доказательств? Подошел я к офицеру. Вы давно не читали о наказаниях за клевету? Поговори мне еще, сопляк, рыкнул военный, и уже по-другому говорить будем. Да чтоб, я ощутил, как меня вновь охватывает ярость. Ну почему просто нельзя быть вежливым? Я ощутил, как меня вновь подхватила под руку Мира, в который раз за этот день ее присутствие помогало. Действовать силой при таком скоплении народу было полным крахом. Не очень-то вежливо, господин старший офицер, вы говорите с этим молодым магом, раздался знакомый голос. Не такого он заслужил, когда вместе с нами стоял у ядра аномалии. Разговор из-за громкого голоса офицера и так привлек всеобщее внимание, а с появлением нового участника и работники ведомств прекратили свою работу, следя за развитием событий. «Кто лезет?» – возмутился был офицер, но резко замолк, когда увидел моего учителя. «Если я, несмотря на громкую репутацию, в лицо был мало кому известен, то Винтерс в последнее время обрел настоящую народную любовь. Он и остальные маги, что присутствовали при открытии аномалии, стали широко известны, особенно среди служивых. Именно поэтому офицер, едва увидев его, будто язык проглотил. Принц Альбрехт лично вручил моему ученику пылающее сердце и выразил благодарность», — добавил он. «Поэтому кого, как не его здесь слушать, верно?» Винтерс махнул мне рукой, мол, дальше сам здесь справляйся. Сам же он направился куда-то в сторону, то ли поговорить, то ли место схватки осмотреть, да его присутствие больше и не требовалось. «Ну вот, так долго работал на репутацию», — подумал я, — «а теперь наконец-то можно и плоды пожинать». Я посмотрел на военного, тот заткнулся, а в его глазах отражался напряженный мыслительный процесс. Назвать лгуном и сопляком ученика ордена с подобной наградой он уже не мог себе позволить. Я же взял инициативу в свои руки и возвращать ее не собирался. «Господин жандарм», — обратился я, — «сколько грозит этим КХМ бравым солдатам за попытку нападения на мага?» Жандарм и военный переглянулись. Теперь они уже просто не могли не обращаться уважительно, ведь наличие награды также свидетельствовало и о серьезных связях в верхах. «Наказание плетьми и увольнение из вооруженных сил с позором», — произнес жандарм, — «при отягощающих, виселица». «Также вот этот офицер прилюдно обвинил меня во лжи и попытался переложить на меня вину», — обратился я. «Это насколько оцените?» Жандарм стушевался, ведь одно дело разобраться с рядовыми вояками и совсем другое — унизить офицера. «Такие дела слушаются военным судом», — с неохотой сказал он. «Я не могу». Мужчина что-то забормотал. Он явно изо всех сил не желал лезть в это. «Я сделаю это за вас, хоть вы и сами знаете устав», — произнес я. «Господин старший офицер получит как минимум понижение в звании». «Верно?» «Полагаю так, господин маг», — вконец стушевался жандарм. «Я же перевел взгляд на военного. Предложу вам то же, что предложил вашим подчиненным», — произнес я. «Принесите публичные извинения, и на этом мы будем считать конфликт исчерпанным». На мой взгляд, я предложил этому человеку сущую малость, всего лишь пара слов, чтобы решить серьезную проблему. Однако, судя по виду, выбор мужчине дался нелегко. Он пялился на меня злобными глазками, наверное, с полминуты обдумывая нелегкий выбор. Зеваки затихли, ожидая или унизительных извинений старшего офицера, или же очередного витка скандала. Впрочем, теперь все решилось благоразумно. «Прошу прощения», — молодой маг закряхтел, будто подавился, — «офицер, я наговорил лишнего и был неправ». Едва ли он был искренен, но слова были сказаны при большом скоплении людей. А значит, офицер с лихвой расплатился за свое хамство. «Извинения приняты», — произнес я. «На этом, думаю, пора заканчивать. Мы и так здесь потратили слишком много времени. Так как не было ни раненых, ни убитых, а стороны пришли к примирению, то вопрос действительно можно было считать закрытым». И без того зашивающиеся в работе служивые тут же начали закругляться. «Пора было и мне». «Закончили?» — спросил подошедший Винтерс и проворчал. «Виктор, с тобой слишком много хлопот. Простите, учитель», — повинился. «И спасибо вам». «Ладно», — махнул рукой. «Прощайся со своими поклонницами и поехали. Надеюсь, еще скандала с этим не будет». Последние слова он забормотал, уже удаляясь в сторону своего энергомобиля. Я же повернулся к замершим позади Мире и Майке. «Ну что?» — неловко сказал я. «Не такого, «Конечно, мы хотели, верно?» Сестры переглянулись. Показалось мне или нет, но они стали куда более дружны после случившегося. «Да ладно», — отмахнулась Майка. «Зато было весело. Когда еще удастся поприсутствовать на таких разборках? Но в следующий раз лучше разбирайся словами», — попросила Мира. «Но это не значит, что встреча засчитана», — спохватилась Майка. «Мое платье почти никто не видел. Ты просто обязан сводить меня еще куда-нибудь. Эй, хватит наглеть», — тут же зашикала на нее Мира. Между сестрами загорелся спор, а я улыбнулся. «Хорошо, свожу», — улыбнулся я. «А теперь давайте прощаться. Извините, что не могу проводить. Боюсь, мой декан и так устроит мне очередную головомойку». Обнявшись с девушками, я покинул место этого дурацкого происшествия. «Фух», — выдохнул я, садясь в энергомобиль к Винтерсу. «Если Виктор из Хардена выехал в город, то все, либо драка будет, либо аномалия откроется», — фыркнул Винтерс, заводя движок. «Поехали, любитель приключений, и скажи спасибо, что ребята позвонили мне, а не Коннорс». На это мне было нечего возразить, так что я лишь откинулся на спинку сиденья и устало вздохнул. Машина тронулась с места, и вскоре мы уже двигались в сторону Хардена. Обратный путь прошел в тишине. Я был уставшим, Винтерс, вероятно, и вовсе измотанным. Когда мы остановились на «Пощади», я еще раз поблагодарил его, направился домой, в Харден. Точнее, в то, что от него осталось. «Это кони его совсем разберут», — подумалось мне. Стройка не утихала, несмотря на позднее время. Кто-то явно очень торопился закончить к началу нового учебного года. Часть замка уже облепили строительные леса. Помимо этого, на очищенном от деревьев месте уже был вырыт котлован, явно под фундамент нового корпуса. Учитывая, что в стройке помогали и некоторые ученики, выполнить работу к сроку было не таким уж сложным делом. В качестве дежурных на входе меня встретили мои друзья-старшекурсники, Теодор и Фира. При виде меня их глаза так и заблестели любопытством. «Где ты опять был, Вик?» – спросила девушка. «Ведь по любому приключению нашел снова». Я мысленно чертыхнулся. «Да, репутация за мной закрепилась двоякая, и для некоторых мое имя уже стойко ассоциировалось с заварушками». «Ну что вы?» – как можно более беззаботно произнес я. «Так, с учителем прогулялся». «Ну, смотри», – пожала плечами девушка. «Значит, говоришь, твое возвращение можно в журнал занести?» «Да, не-не», тут же схватился я. «Давайте без этого». Брат и сестра единодушно усмехнулись. Я уже собирался пройти мимо них, как взгляд зацепился за висящий на стене металлический ящичек с прорезью. Машинально я прочитал надпись. «Пожертвование в фонд спасения мира. Щедрым да воздастся». Едва я прочитал название, как тут же вспомнил, что именно об этой организации прочитал в деле о Стоунфилдах. «Что это?» – спросил я, показывая на ящик. «Давно здесь?» – Фира и Теодор переглянулись. «Ты чего, Вик?» – недоуменно спросил парень. «Всегда была». Я понял, что он прав. Ящик местами даже проржавел. Просто раньше я вообще не обращал внимания на такие мелочи. Но теперь это словосочетание обрело для меня особое значение, и мозг тут же выцепил эту деталь. «И что?» – спросил я. «Люди жертвуют?» – Теодор пожал плечами. «Ну, некоторые да», – произнес он. «Это считается хорошим тоном для знатных гостей», – внесла ясность Фира. «Когда деньги накапливаются, дежурные их относят в организацию». «Хм, спасибо», – сказал я и мысленно поставил в голове зарубку на будущее. «Вдруг пригодится?» В голове же все яснее зрела идея пошерстить знатную семью, что почему-то желала миру спасения, а мне – смерти. Глава 14. Несмотря на то, что за прошедшие дни практики я уже несколько раз видел работу колосса, эта штука неизменно впечатляла. Здоровенная башня в несколько десятков метров блестела металлом и огоньками индикаторов. Живое свидетельство человеческого гения и превосходства технологий. Как раз в этот момент гигантский станок пришел в движение. Зависший на вершине башни молот дрогнул. Набирая бешеное ускорение на вертикальных рельсах, он болидом пронесся вниз, где с неимоверной мощью ударил по заготовке. Во все стороны полетели яркие искры и вспыхнул огонь. Огненная волна только начала набирать мощь, грозя захлестнуть всех вокруг, как вспыхнула цепочка артефактов. Зародившийся было пожар тут же рассеялся, а вместо страшного грохота до нас долетел лишь приглушенный гул. «Мощная штука», — с восхищением произнес я. «Да уж, впечатляет», — кивнул стоящий рядом Стэнли Харрингтон. «Мой отец вечно строит что-нибудь этакое, а его замыслы будто слишком далеко от нас, они». Он замялся, видимо, не зная, какое слово подобрать. «Непостижимый», — подсказал я, вспомнив его неразговорчивого, но весьма проницательного отца. «Да», — кивнул толстяк и повернулся ко мне. «Ты уверен, что хочешь начать с этой штуки? Возможно, для твоих опытов подойдет что-то другое. У нас еще много хороших инструментов для работы. Колосс, знаешь ли, слишком мощный». Он развел руками, видимо, не зная, как объяснить глупому недорослю, что не надо сразу лезть к самому дорогостоящему станку и лучше бы научиться сначала азам артефакторства. Я мысленно усмехнулся, без труда читая эти эмоции на лице аристократа-промышленника. Однако за применение колосса мною уже было уплачено, так что воспротивиться тот не мог. «Не волнуйтесь», — произнес я, — «не сломаю я вашу игрушку». Аристократ на это фыркнул и посмотрел на меня с любопытством. Все же репутация гения не давала ему посчитать мои причуды совсем уж откровенной дуростью. Аристократу было интересно, неужели и в этот раз я сделаю что-то полезное. «Ну скажи тогда, что ты хочешь смастерить?» — спросил он. «Если, конечно, не секрет». Мне стало смешно. Какие могут быть секреты от владельца мануфактуры, где я собирался сковать артефакт для Альбионы? «Вот, хочу оружие сделать», — я вытянул руку, в которой держал два хищно поблескивающих клинка. «Разве не очевидно?» Аристократ уже и без того с любопытством поглядывал на две рапиры. «Клинки мне достались легко, их я нашел на мануфактуре и под расписку получил себе два экземпляра». Услышав мой ответ, толстяк скорчил лицо так, будто съел лимон. «Ты как отец, вроде», — и ответил, — «но все равно ничего не понятно». Вздохнул он и махнул рукой. «Ладно, делай, что хочешь». В этот момент мимо нас на грохочущей тележке провезли какую-то здоровенную железную деталь. Из-за ужасающих нагрузок кузнечный молот колосс требовал технического обслуживания после каждого применения. Харрингтон-младший больше не спорил. Пока рабочие готовили станок к применению, меня наконец допустили в святая святых, основанию станка, где находилась наковальня. Не знаю, где они нашли этот булыжник, но это явно аномальный артефакт, подумал я. Черный камень пронизывали красные прожилки. Оценить его прочность я затруднялся, но артефакт не превратился в крошево даже после такого мощного удара. «Вот в эту нишу устанавливают заготовку», — произнес Стэнли, указав на углубление в наковальне. «Дальше ее заливают специальным сверхпроводящим раствором, а сверху закладываются энергоэффективные материалы». Я слушал не особо внимательно, ведь это было очевидно. «Понимаю», — кивнул я. «Молот вызывает детонацию материалов.